Глава 45. Удивительно, но от похода в ЗАГС меня спас дуб. Тот самый, который старательно захватывал власть в городе после смерти отца Прони. Короткого звонка, поступившего на телефон Мэтта, хватило, чтобы наш кортеж сменил направление. Видела, как Фуллер недовольно скрипит зубами, но все же он отправил меня с Прони, Денисом и охраной домой, а сам с парнями помчался на стрелку к Дубову. Я очень волновалась. Ну какие могут быть разборки? Ведь здоровье Фуллера так и не восстановилось. Ему еще предстояло обследование, и не одно. Но ведь этот упрямый мужчина даже и слушать не стал. Молча усадил меня в машину и пригрозил Штормову всеми карами ада, если даже волосок упадет с моей беспокойной головы. Проня пообещала оберегать меня. И, как ни странно, Мэтт поверил ей больше, чем Денису. Прощальный поцелуй, который достался мне от Матвея, говорил о многом. Думаю, если кто-то из охраны или ребят Фуллера и сомневался раньше насчет наших с Мэттом отношений, то сейчас все стало понятным. Мой мужчина открыто говорил всему миру, что я принадлежу ему, как и он мне. После такого прощания мне совсем не хотелось уезжать без Фуллера. Хотелось запереться с ним в замкнутом пространстве, вдали от всего мира, разборок и проблем. Но я понимала, Мэтт должен доказать всем, и в первую очередь самому себе, что он прежний несгибаемый Фуллер. Я отпустила его, обещала ждать. Обещала, что не лягу спать, пока он не вернется ко мне целый и невредимый. О чем и сообщила любимому, тихо шепнув на ухо. Матвей кивнул. «Вернется», — тихо пообещал Штормов, когда машины Фуллера скрылись из вида. «Он везучий, сукин сын». Молча сглотнула слезы. Взглянула на Дениса. «И упрямый. Всегда таким был». Фраза Штормова заинтересовала меня. «Ты откуда знаешь?» — тихо спросила я. «Да ты не в курсе!» — тихонько рассмеялась Проня, сидя рядом со мной. Наклонившись вперед, девушка по-свойски щелкнула Штормова пальцами по уху. «Не забывайся!» — пророкотал Денис, бросая на девушку хмурый взгляд. «Наш Денчик всегда был зазнайкой и занудой, да, Штормов?» — не унималась девушка. «Помню, когда я была мелкой девчонкой, они с Фулом поспорили, кто круче. Но Денчик лоханулся. В итоге Фуллеру пришлось подставить свою спину. А Денчик не принял поражение. Взял, да и переехал Мэтта тачкой». «Это была случайность», — отрывисто бросил Штормов. «Несчастный случай». «Возможно, но после той случайности Фул прописался в больнице. А ты обосновался под крылом Сивова», — едко заметила Проня. Я же смотрела на Дениса. Мне давным-давно показалось, что Штормов чего-то не договаривает. И вот теперь все медленно становилось на свои места. «Не лезла бы ты не в свое дело, Прасковья Ильинична», — предупредил Денис, но смотрел он на меня. А я упрямо поджала губы. «Ты мне все расскажешь, Штормов», — потребовала я. Денис молчал. Проня тоже притихла. А когда мы оказались на кухне квартиры Фуллера, я заварила чай и поставила большую кружку перед Штормовым. «Слушаю», — поторопила я своего телохранителя. Матвей вернулся ближе к утру. Я сразу поняла, что-то случилось. Лицо моего мужчины было смертельно бледным. Рот сжат в одну прямую линию. Кулаки сбиты в кровь. «Дэн!» — на пороге произнес он, зная, что Штормов находится где-то рядом. «Поговорим». Широкая и напряженная спина Мэтта скрылась за дверью, ведущей на крышу. Денис исчез там же. А Проня оживилась, когда на ее телефон поступил входящий звонок. «Я на минутку», — пробормотала девчонка и прошмыгнула в гараж. Я осталась одна, понимая, что кругом что-то творится, но все молчат. И нет ни Славы, ни Семена рядом, у которых я могла бы выбить рассказ в мельчайших подробностях. Фуллер приехал один. Феликса с ним тоже не было. И я попробовала позвонить брату, думая, что он помчался прямиком к своей девушке Арсении. Но абонент был недоступен. Мэтт с Денисом появились через несколько минут. Штормов надевал пиджак, оставленный на стуле. А Мэтт, двигаясь по стене, дошел до стола, а потом и сел на стул рядом со мной. «Что происходит, Матвей?» — прошептала я. «Тебе вредно волноваться, Дарья», — пробормотал Матвей, обнимая меня. «Мне вредно оставаться в неведении. Все вокруг все знают, а я с ума схожу от беспокойства», — повысила я голос. Штормов уже скрылся за входной дверью. Мы с Мэттом остались вдвоем. «С Дубом все пошло вроде гладко. Мы почти все перетерли, все решили мирно. Но Дуб не любит поражений. А все последние гонки Феликс был впереди. И Дуб захотел реванш. Одна гонка, и победитель забирает свое». Голос Мэтта звучал глухо. Мужчина шумно выдохнул. Я видела, как его ладонь сжимается в кулак. «Я не должен был разрешать пацану гонять. Но ты же знаешь, какой он». «Что с моим братом, Мэтт?» Нетерпеливо потребовала я, чувствуя, как сердце тревожно сжимается. «Он и мой брат!» Отрывисто и резко бросил Мэтт, а потом тихо выругался. «Черт, Дарья! Прости!» Я знала характер Фуллера и ждала. На финише водила Дуба срезал Исайя. Думаю, это сволочь Дуб отдал такой приказ. Тачка Исайя сильно пострадала, как и он сам. Я попросил твоего деда помочь с транспортировкой в столичную клинику. Только что позвонил Седой. Он с ним там. Говорит, состояние стабильное. Операция прошла успешно. Но нужно время на восстановление. Пацан сильно обгорел. Голос Матвея звучал сипло, в каждом слове сквозили боль и чувство вины. «Где Дубов?» — прошептала я, чувствуя неуемную злость, всколыхнувшуюся во мне. «Тебе не стоит думать об этом, малыш», — жестко произнес Мэтт и выдохнул. Я перебралась на его колени, обняла руками, прижалась щекой к его груди. Мои слезы лились рекой. Я не верила, что Феликс в порядке. Я хотела поехать к нему. Но Матвей, словно угадав мои мысли, пробормотал. «Ты пока ничем не сможешь помочь. Семен будет держать нас в курсе. Выйдем утром». «Хорошо, соберу вещи». Мэтт кивнул. Я еще немного посидела, не двигаясь. Мои слезы никак не хотели иссякать. Но я думала, лучше я буду плакать вот так, наедине с Мэттом, вдали ото всех, а потом буду сильной. «Славик останется здесь. Штормов оставит несколько ребят. На всякий случай», — озвучил Матвей свои мысли, а потом вздохнул. «Тебе нужно было влюбиться в хорошего парня, уехать за границу и родить ему детей». «У меня уже есть хороший парень. Другой мне не нужен», — улыбнулась я сквозь слезы, гладя моего мужчину ладонями по лицу. Он грустно улыбнулся. Прижался губами к моим пальцам, оставляя горячий след. «Я счастлив», — признался Фуллер так тихо, что я подумала, будто мне послышались его слова. Я решила не переспрашивать. Понимала, как трудно Мэтту раскрывать свои чувства даже передо мной. Тем более сейчас, когда нервы на пределе после минувших событий.